тел еще не сползли обрывки рабочей униформы, дающие разгадку их происхождения. «Мутанты!» С отвращением осознал капитан. Варзевал рубанул мечом прыгнувшую на него тварь. Рассеченная и опаленная силовым полем клинка, она завизжала и в агонии принялась хлестать шипастыми отростками по броне Костеляна. Крики чудовища до омерзения напоминали человеческие. Другой противник, свалившись с мостка наверху, распластался на воине рядом с Борхесом. Растянув свою оболочку, тварь окружила голову и плечи космодесантника подвижной плотью, а ее щупальца обвелись вокруг конечностей добычи, выискивая зазоры между латами. На спине монстра виднелось распяленное лицо с выпученными глазами, выражавшее идиотское ликование. Его губы бормотали какую-то непотребную молитву. Атакованный боец отмахивался и бил неприятеля болтером, пока оружие вместе с его руками не застряло в клейкой массе. «Корми колесо, волнуй воду!» — пробурлыкал мутант. «Сожги это! Вызвали его!» Рявкнул Чарвантос огнеметчику из бдительной, но опоздал. Спазматически всколыхнувшись, чудовище повалилось с мостка вместе с жертвой. Оба рухнули на колесо, и их унесло прочь. «Нечисть!» Выругался про себя Варзевал. Погибший воин уцелел на зеркальном пути и все же пал в схватке с этой гадиной. Хуже того, орден лишился его драгоценного гена семени. Братство вряд ли может позволить себе. Что-то вцепилось Чарвантосу в ноги, едва не лишив равновесия. Опустив взгляд, Костелян увидел, что на него злобно взирает другая тварь. Секундами ранее мутант выполз из передаточного механизма под мостком и обвил щупальцами лодыжки Варзевала. На верхней части студенистой туши кружилось грубое лицо, испещренное татуировками. «Тут они как воля!» Проблеял монстр, лукаво подмигивая. «Тут они!» Костелян всадил меч в рот чудовища и обеими руками толкнул его глубже. Усилив напряжение силового поля, Чарвантос повернул клинок. Тварь затряслась, и по отвратительной физиономии заплясали разряды энергии, опаляющие все, к чему прикасались. «Закон Валис!» — вскричал Варзевал. Таращившиеся на него глаза лопнули, из дыр хлынули фонтанчики какой-то жидкости, и повалил черный дым. Капитан выдернул ноги из схватки и отошел назад, а космодесантник рядом с ним обдал мутанта горящим прометием, после чего ударом сабатона скинул пылающую массу с мостка. Больше противников не осталось, по крайней мере, пока что. «Уровень Альфа-6 освобожден», — боксировал Чарвантос. «Уровень Бета-6! Гнусные отродья зачищены, Костелян!» — отозвался Толмин. «Гамма-6! Выше!» — прорычал Хаскин. Угрюмо помолчав, он добавил. «Брат Шунинг пал. Вас понял. Продолжайте наступление. Как это могло произойти на Мальберти?» произнес Борхес, выразив то, что разъярило его командира. «Такое вырождение!» Апотекарий пробудился из транса 3 днями ранее, и Борзевал радовало, что Хуан сопровождает его в ходе операции. «Это случилось потому, что мы вели себя недостойно, брат. Гонялись за мечтами, позабыв о долге. Если Орден не способен защитить своих, то его уже не спасти». Чарвантос зашагал вперед. «Идем, пора закончить дело». Харлан Деккер остался один. Он бросил против захватчика все, что имел, но этого не хватило. Даже близко не хватило. Последних бойцов его армии перебили пару минут назад. Харлан чувствовал, как они помирают. Ощущал их боль так, будто страдал сам. Обливаясь слезами от потрясения и ярости, Деккер упал на колени и молил Бога, чтобы тот восстал из его брюха и снова дал ему сил, столько, чтобы хоть как-то отплатить врагам перед тем, как пойти ко дну. Но Бог не слышал его. «Прошу, владыка!» упрашивал избранный великое колесо, в отчаянии раскачиваясь взад и вперед. «Я не хочу подыхать вот так!» Будто ничто, будто пустое место. «Ты не был ничем», — произнес чей-то голос в голове рабочего. «Никто из вас не был, и в последнюю очередь ты, Харлан Деккер. Ты вознесся выше большинства людей». Харлан уставился на колесо. На протяжении нескольких чудесных секунд Деккер думал, что оно ответило ему, но потом понял свою ошибку. Голос звучал иначе, как у человека. «Ты сопротивлялся. Да, ошибочно и бессмысленно, но по-настоящему. Ты был настоящим». «Что? Кто ты такой?» «Твой палач», — сказал голос вслух. Он донесся прямо из-за спины Харлана. Деккер мгновенно обернулся. Над ним возвышался гигант со светящимися белесыми глазами, одетый в балахон. Блестяк и намного более страшный, чем воображал Харлан. Застонав, проповедник пополз назад. «Нет!» — провыл он. «Я не готов!» «Мало кто бывает готов, Харлан Деккер. Так или иначе, твое время пришло». «Ты не мог сюда попасть», — подумал рабочий, яростно мотая головой. «Слишком рано!» Они находились на мостике у самого дна бурлилки, над глубокой пропастью, где текла река. Последний бой произошел аж на пятом уровне. Блестяки никак не успели бы добраться до него. «Правильно», — отозвался незнакомец этим лихорадочным мыслям. «Я здесь один». «Как?» — прохрипел Харлан, упершись спиной в стену. «Как ты прошел мимо их всех?» «Твои последователи дали мне пройти. Они увидели то, что велел им я». «Колдун!» Злобно выпалил Деккер, и его страх перерос в суеверный ужас. «Да, как и ты, наследник». «Нет, нетушки, я не колдун!» Рабочий выхватил короткий автопистолет, найденный под койкой Сильвы, и поднял оружие, но оно задрожало у него в руке. «Я святое слово знаю». «Больше нет». Не без сочувствия проговорил Блестяк. «Твой бог покинул тебя». Вокруг глаз великана сверкнули пурпурные искры. Пистолет выскочил из пальцев Харлана и, кувыркаясь, полетел в бездну. Дернувшись следом, проповедник опустился на колени у края мостка и уставился в пенящиеся воды. Внезапно он увидел путь к спасению, понял, чего хочет от него бог. Вера. Счастливо вздохнув, Деккер перевалился через край. Сила тяжести охотно подхватила его и потащила к реке, где он переродится, станет больше и лучше прежнего. Харлан уже представлял себе желанную форму, как у переделанных колесунов, только сильнее, намного сильнее. А потом он, может, вскарабкается обратно и покажет этим пафосным. Улыбка рабочего померкла, когда его полет неожиданно прервался. Пару мгновений он безвольно болтался в воздухе, а потом Деккера потянуло вверх. «Нет!» – промямлил он. «Нет!» Пока Харлан размахивал руками и ногами, его вытащили обратно на мостик, будто пойманную рыбу. Колдун из блестяков ждал его подаркой колеса, вытянув вперед правую руку. Он сжимал кулак, словно держал что-то. «Меня?» – сообразил проповедник. «Выпусти!» – завопил он, пытаясь вырваться. «Отпусти меня, сволочь!» «Не могу. Скверна проникла в тебя слишком глубоко, Харлан Деккер». Глаза блестяка загорелись чистой белизной. «Как ты возвысился, так и падешь». Вокруг его кулака вспыхнуло пламя. «Постой!» Мольба рабочего оборвалась не звуком, а облачком пепла. Его язык сморщился и запалал. За миг до того, как мир исчез в ярком сиянии боли, Харлан услышал последнее слово своего палача. «Семь». Варзевал и Борхес нашли Сатури на нижнем уровне бурлилки. Паладин стоял рядом с обгоревшим скелетом, опираясь на посох. Он выглядел изможденным, ослабленным. Очевидно, эта схватка опустошила его. «Значит, ты не всесилен», — рассудил апотекарий. Понимание этого вызвало у Хуана смешанные чувства. «Бурлилка наша, паладин», — сказал Чарвантес, убрав меч в ножны. «Трофей бесполезный, но необходимый», — отозвался Сатури. На окутанных дымкой мостках над рекой стояли только они трое. Ранее Костелян приказал остальным группам зачистки прочесать лабиринт переходов в поисках выживших. Пленных они не брали. «Это наша цель», — спросил Варзевал, подойдя к останкам. «Да», — подтвердил Сатури. «На сей раз я лично испепелил добычу». Он устало покачал головой. «Не люблю пиромантические дисциплины». Над обугленными костями врага по-прежнему курился дымок. Борхес наметанным глазом определил, что скелет у него как у стандартного человека, а это удивило его. После столкновения с мутантами Хуан ожидал увидеть нечто чудовищное. Черванта столкнул останки с Абатоном, и они рассыпались, выпустив порыв цветных вспышек и музыкальных вздохов. Брызги воды, летящие со стороны Великого Колеса, ненадолго трансформировались в яркие искорки. Апотекарий зачарованно наблюдал, как они танцуют в ритме мелодий, после чего рассеиваются. Странно, что порча способна проявляться в таких прекрасных образах. «Сколько еще маяков?» Поинтересовался Ворзевал, явно не впечатленный зрелищем. Сатори склонил голову, взирая на стремительный поток под ними. «Есть и третий, но он ушел за пределы досягаемости демона. Его больше не глаз». Перебил капитан, выговорив это имя как проклятие. «Да, Идрис Глаз стал первым из них. Тогда он за многое должен ответить, его грех затмевает все прочие. Глаз был одним из нас!» Благородные черты рыцаря Образцового исказились от ярости. «Его нужно привести на суд Ордена. Он ушел, Червантес», — произнес паладин. «Значит, мы найдем его. Ты не сможешь. Клянусь сводом, куда бы ни сбежал этот предатель!» Сатри ударил посохом о решетчатую платформу. «Ты не сможешь!» Борхес нахмурился. До сих пор древний воин при нем не терял самообладание. «Ты обязан поверить мне на слово, Образцовый!» С нажимом сказал паладин. Его гнев рассеялся так же быстро, как вспыхнул. «Глаз будет осужден, но не нами». «А что с остальными?» Вмешался Хуан, чтобы его раздраженный командир не успел огрызнуться. «Тебе известны их имена?» Сатори повернулся к апотекарию. «Полагаю, одно из имен знаешь ты, хранитель». «Я?» Переспросил Борхес, застигнутый врасплох. «Я не...» Он задумчиво наморщил лоб, и неожиданно все туманные подозрения, которые Хуан испытывал с момента возвращения роты, сложились в четкую картину. «Да», понял апотекарий. «Я знаю имя». Борхес не представлял, как именно Сатори выслеживает проклятых. Очевидно, тут не обходилось без талики дедукций. Умение подмечать мелочи и вынюхивать аномалии, на что указывал след из малопонятных улик, по которому воины пришли в бурлилку. Но, вероятно, в основном метод базировался на его неземных дарах. Хуан, конечно, не обладал такими талантами, однако в данном случае они и не требовались. «Брат», — поторопил его Ворзевал. «Наш мастер», — произнес апотекарий с огорчением, удивившим его самого. «Начать запись. Фрагмент номер 14. Хуан Борхес, хранитель Рапсодии Вечной. Мы искоренили скверну в бурлилке. Грязная работа, но необходимая. Это место кишело такими ворожденцами, что наши действия оправданы по умолчанию. И все же мне теперь неспокойно. На моем новом поприще я обязан изучать факты, которые записываю, поэтому мне надлежит спросить. Как такая порча могла расцвести среди нас? Образцовый Червантес считает, что мы недостойно выполняли наши обязанности по защите Мальпертюи. Боюсь, его заключение невозможно оспорить. Пока мы, сияющие, обращаем взоры ко все более высоким вершинам славы, под ногами у нас расползается гниль, разъедающая фундамент наших устремлений и трудов. Возьмите, например, бурлилку. Зачем она вообще нужна? Всю энергию конвалис получает от плазменных генераторов, однако мы не убираем великое колесо, вертящееся под могучим напором реки, и тем самым обрекаем бесчетных страдников из его обслуги на жизнь в убожестве, одновременно заявляя о важности их трудов. Возможно, когда-то водяной привод имел значение, но теперь это просто притворство. Колесо сохраняют потому, что оно радует глаз, по крайней мере издали, как символ честной работы. Хотя все процедуры там могут выполнять сервитеры, искусство требует людских страданий. Сатори не зря назвал бурлилку бесполезным трофеем, однако она лишь симптом всеобщего разлада. Мейстер Ордена Касавий уже десятки лет не появлялся на Мальпертюи. Он руководит возведением грандиозного монумента посреди радиоактивных хлябей нашей прежней родины. Мы выращиваем одинокий цветок в адских пустошах. Так он во всеуслышание описал это предприятие. Доказываем непроходящее могущество эфемерности. У его второй фразы вообще есть какой-то смысл? Хотя на проект Мейстера направляются огромные объемы материалов и трудовых ресурсов братства, немногие из нас увидят его завершение. Несомненно, кто-то в капитуле заявит, что именно так изначально и задумывалось. Но я, как хранитель, не могу смириться с подобной гордыней. А как апотекарий, я обязан рассмотреть и иную возможность. Орзон Кассавий, которому вскоре исполнится 2 века, старейший из ныне живущих братьев по своду. Откровенно говоря, мне представляется, что умственные способности мейстера Ордена ухудшились с возрастом. Уделив внимание другим рапсодиям, я также не нашел ничего обнадеживающего, кроме сведений о тщательно продуманном путешествии созвучной, которая собирает информацию на восточных рубежах Империума. От астральной роты уже несколько лет не приходит вести, что укладывается в рамки все более скрытного поведения наших замкнутых братьев. Неизвестно даже, кто их образцов и есть ли у них такая должность вообще. Действуя как самостоятельный орден, или скорее капитул под началом Либрариуса, они страстно выискивают тайные знания и артефакты, забывая о своей квоте в благородной жатве. Меж тем, рапсодия Империйная занимается только посещением родных миров многочисленных капитулов наших кровных родичей, и причин этого не знает никто. Сомневаюсь, что даже их образцовый сумеет объяснить логику своего замысла, если тут подходит слово «логика», ведь Людвиг Сальери всегда запутывает свои интриги так, что это напоминает какое-то извращение. Судя по недавним докладам, он завел близкую дружбу с посланником ангелов Вермиллионовых, самого нелюдимого братства среди отпрысков Сангвиния. Репутация у них, мягко скажем, сомнительная. Что касается крестоносных рапсодий, то они увязли в войне с каким-то отступническим орденом в секторе Каликсида. По слухам, этой крайне жестокой кампании не видно конца. Опасаюсь, что на действия рот влияет пресловутое соперничество их командиров, самопровозглашенного Триумвирата Огня. Хорошо известно, что каждый из них, и Корда, и Фуэнтес, и Воннегут, считают себя будущим преемником Кассавия. Неужели они поставили жажду власти превыше чести? А потом еще эта история с Глассом, лордом Кастелляном, которому доверили охрану Конвалиса. Он не просто пренебрег своим долгом бдения, а привел зло в цитадель. Как такое могло произойти? Да еще среди самых трезвомыслящих братьев Капитула. И у моей рапсодии нет иммунитета от этой ползучей хвори. Нас предал наш мастер, однако мы пригрели на груди и других змей помимо Цамма. Судя по всему, Мигель Риерзон, тот соискатель, что скончался при перевозке с корабля, входил в число так называемых наследников, упомянутых Сатури. В криостазисе мы все блуждаем по миру странных, неторопливых и зачастую тревожных снов, но Риерзон явно забрел в очень темное место. Какие искаженные видения превратили его в маяк для демона, пока он спал? Я изучил данные о Мигеле, надеясь понять, как он подвергся порче, однако не отыскал ничего дурного. Отличный кандидат, если не считать чрезмерной склонности к угрюмым раздумьям. Больше того, его наряду с 6 другими юношами лично выбрал наш рыцарь образцовый. И тут мы переходим к моему командиру. Ранее я уже вкратце высказался о сомнениях, которые вызывает у меня Варзивал Червантес. Несмотря на то, что я отказался поддержать заговор против него, мой скепсис не исчез. Этот отважный и благородный воин страдает от непостоянства характера, что, по моему мнению, ставит под вопрос его пригодность к командованию братьями. Паладин Сатури, очевидно, верит в Червантеса, но мне не вполне понятны и его мотивы. Подозреваю, что на каждую истину, которую он открывает нам, приходится 2 утаенные. Приводить здесь эти сомнения меня побуждает не вероломство, а долг перед моим братством. К сожалению, сейчас у меня есть только множество вопросов и ни одного ответа. Остановить запись. Глава 21. Дети, которые считают пауков. Кванзу Нараен замер на темном антресольном этаже галереи Гипотетика, рассматривая купол внизу. У входа в полушарие стоял воин из бдительной роты, настолько же неподвижный, как статуи, выстроившиеся вдоль стен длинного зала. Ранее, когда охранники заперли здание и начали обход, медики спрятался среди экспонатов, а потом поднялся сюда и стал ждать появления Марисоль. Нараен молился, чтобы этого не случилось, но он отлично знал, что она придет. «Крик тишины!» С отвращением подумал Кванзо, изучая белую статую. Впервые медики посетил ее после того, как подруга упомянула, что восхищается этим произведением искусства. Тогда Нараена подстегивала не тревога, как сейчас, а любопытство и желание лучше понять Шарбано. Хотя внешний объект выглядел как пустая оболочка, Кванзо ощутил его мощь. Казалось, купол наблюдает за ним. Вскоре после этого структуру закрыли для любых страдников, кроме вурдалаков. Очевидно, именно там происходили их растленные сборища. «Зря я не предупредил тебя, Марисоль», — пробормотал Нараен. «Или же плохо старался». Кванзу бесшумно отступил в тени, заметив, что в галерее появилось безвкусно одетое создание в парике. Стуча высокими каблуками, оно направилось к куполу. Гамартия Кры — самое непотребное существо среди вурдалаков. Старая муза присела в реверансе перед стражем, потом долго говорила ему что-то, медики не разобрал ни слова, и, наконец, вошла в купол. В течение часа к ней присоединились остальные участники шабаша. Одни старались не привлекать внимания, другие изображали удаль, но все откровенно боялись. «Они зашли дальше, чем ожидали», — рассудил Нараен. Но остановить им это не под силу. Последней прибыла Марисоль, которая вела себя уверенно, что явно указывала на ее высокое положение в кабале. Поэтессу сопровождали три женщины с идеальными фигурами и волосами цвета вороного крыла. Откровенные оранжевые комбинезоны выдавали в них воздушных акробаток из рапсодии «Пламенеющий», последователи которой славились мастерством в гимнастических упражнениях. Кванзу иногда посещал их безудержные выступления в амфитеатре Люминоза и считал эти действия безрассудными, но впечатляющими. На спине у каждой из троих виднелся символ в виде пылающего орла. Значит, они относились к самым заслуженным музам, ведь только людям с исключительным талантом разрешалось носить геральдические знаки покровительствующей им роты. «Не заходите внутрь!» Мысленно призвал их медики, вспомнив того тучного мужчину, который пропал вчера. «А может, и до него кто-то исчезал?» «Ради чего ты здесь, Нараен?» – прошептал он. «Что пытаешься доказать?» Но Кванзо уже знал ответ. Если медики не помешает этим злодеям, то после смерти не удостоится места среди детей бога императора. На той стороне великой завесы его ждет жена, и он не подведет Инанну. Как и свою подругу. «Я не оставлю тебя, Марисоль», пообещал Нараен после того, как она завела акробаток в купол. Хотя вчера Шарбано напугала его, он не желал верить, что поэтесса необратимо заплутала во тьме. Она слишком благородна для этого. Возможно, вурдалаки сбили ее с пути истинного, но Кванза подозревал, что мотивом для перемен стал идеализм самой музы. Свои завуалированные угрозы она высказала Нараену фразами, которые он слишком хорошо помнил по зажигательным речам супруги. Марисоль говорила на языке революции, а медики не мог допустить, чтобы такое произошло и здесь. «Но что ты собираешься делать?» «Поговорю с ней», — кивнул Кванзу, приняв решение. «После этой сходки». «Как вчера, трус». Почти так же с Нараеном спорила жена. Когда медики испытывал сомнения, ее голос часто звучал в его мыслях. Но сейчас казалось, что Инанна действительно говорит с ним. «Я заставлю ее одуматься». «А со мной получилось, муж?» «Я...» Воздух вокруг него содрогнулся, и пол заребил, словно потревоженная вода. Пошатнувшись, Кванзу вцепился в ограду балкончика, чтобы не упасть. По галерее пронеслось нечто незримое, но отчасти осязаемое, волочащее за собой кавалькаду перезвонов и вздохов. Когда оно прошло сквозь Нараена, тот простонал, ощутив спазмы плоти и бурные завихрения в крови. Все это сопровождалось лишь один удар сердца, однако биение показалось толчком сейсмической мощи, стуком, растянутым до конца времен. Когда кошмарная вечность отпустила медики, тот плавно опустился на колени, все еще сжимая перила. Он нервно, судорожно дышал, и сердце никак не могло вернуться в прежний ритм. «Я сейчас умру», — подумал Кванзу. И, вероятно, подобный исход не так уж плох. В Конвалисе людей поджидали куда более скверные уделы, чем чистая смерть. Но моя смерть здесь не будет чистой. Нет, она станет символом того, что Нараин окончательно пренебрег своим долгом, а также финальным актом трусости, осуждающим его на вечные муки. Устыдившись, медики стал бороться и размеренно втягивал воздух, пока судороги не прошли. Несмотря на холод, он весь покрылся потом. «Они сюда что-то позвали!» — невнятно проговорил Кванзу, глядя на купол. «Нет, вызвали!» Именно тогда Нараин заметил, что охранника из Бдительной нет на месте. Пока медики оглядывал галерею, с лестницы, ведущей на антресольный этаж, донесся звук тяжелых шагов. «Он услышал меня!» Вновь перейдя в ужас, Кванзу начал отступать с балкона, озираясь в поисках укрытия. В стене позади него имелся ряд ниш, где стояли резные скульптуры из темного дерева. Хотя Нараин не мог четко рассмотреть их в полумраке, объекты напоминали нечто вроде абстрактных растений с развесистыми ветвями и лозами, обвивающими огромные стручки. Претенциозный хлам, как и прочие здешние экспонаты. Впрочем, сейчас качество работ волновало медики в последнюю очередь. Игнорируя боль в суставах, он протиснулся между твердыми побегами ближайшей скульптуры и присел внутри стручка. Морщинистая кора оказалась липкой на ощупь, как будто лаковое покрытие еще не просохло. Ловив сильный, горько-сладкий запах древесины, Кванзу удивился, что не почувствовал его раньше. Поглядев сквозь просветы, Нараин заметил блеск в глазах часового, который вошел на тот же этаж. Если страж не услышал, а увидел медики, ему конец. «Выходи, гражданин!» — потребовал охранник. «Тебе не причинят вреда!» Существо двинулось дальше. Его белое лицо будто светилось в полутьме. «Существо?» «Да, именно так». Хотя Кванза много лет прожил среди ангелов сияющих, это создание показалось ему совершенно чуждым. «Оно как-то изменилось?» — размышлял медики, вжимаясь в заднюю стенку стручка. «Или это я впервые рассмотрел одного из них как следует?» Когда часовой приблизился к укрытию Нараина, тот осознал, что кожа воина и в самом деле блестит, словно озаренная изнутри. Тонкие серебристые полоски, похожие на некую инвазию, покрывали его бритую голову и обрамляли глаза. При включенном свете такое отклонение никто бы не разглядел. Но тьма выставила своего слугу на показ. «Я обязан выжить», — подумал Кванзу, затаив дыхание. «Известить кого-нибудь. Но кого? Кому можно доверять, если сами стражи города поддались скверне? Что, если в этом богохульстве участвуют все сияющие?» Правда, такой вариант выглядел слишком жутким и неприемлемым. Кроме того, у Нараина путались мысли. От едкого запаха лака у него слезились глаза и першило в горле. Если сейчас он закашляется... Нет, этого не должно случиться. Медики так напряженно удерживал соднящую глотку в неподвижности, что на лбу у него выступили капли пота. «Пожалуйста!» А потом великан прошел мимо скульптуры, где прятался Кванзу. Тот дождался, пока шаги существа стихнут в коридоре, и лишь тогда выдохнул. Но тут же затрясся от сухого кашля. Быстро зажав рот рукой, Нараин попробовал подавить спазмы. У него заслезились глаза, однако приступ, к счастью, прекратился. «Спасибо!» — прохрипел медики богу и императору. От неудобной позы у Кванзу ныли мышцы, но он заставлял себя сидеть и не шевелиться, пока не услышал, что страж спустился по противоположной лестнице. «Давай!» Хрустя суставами, Нараин встал и начал протискиваться между резными ветвями. Однако проход оказался слишком узким. Ему удалось просунуть наружу только плечо. Медики раздраженно сунулся в другой просвет, но тот был еще теснее. Начиная злиться, Кванзу полез наружу боком. Раздался влажный скрип, и деревянные листья сомкнулись вокруг него. Отвернувшись, Нараин едва удержался от крика. Скульптура двигалась. «Не, не по-настоящему», – прошептал медик и уставился на извивающееся перед ним сплетение. У Кванзу закружилась голова, будто он опьянел от надоедливого аромата. Наверное, тут какой-нибудь наркотик, из-за которого ему мерещится всякий бред. Кто вырезал эти нечестивые скульптуры? Когда Нараин снова попробовал прорваться, ноги ему не подчинились. Он не видел их в сумраке, но, пощупав пальцами, обнаружил, что вокруг них обвились клейкие вьюны. Когда медики коснулся древесины, из нее поползли новые отростки. Содрогаясь, Кванзу ощутил, как растительный клубок, стягивая ему руки и грудь, медленно передвигается к лицу. «Не по-настоящему!» Простонал Нараин, когда лозы коснулись его губ, однако отрицание не вынудило их отступить. «Не по-настоящему! Не...» Последние лучики света угасли. Гораздо позже Марисоль остановилась перед скульптурой, которая воззвала к ней. Хотя антресольный этаж окутывали тени, муза ясно видела плотно переплетенные узоры из дерева. Экспонат входил в коллекцию под названием «Дети, которые считают пауков», которую Шарбано пристально рассматривала много раз, и до, и после того, как освободитель вдохнул в объекты жизнь. Когда-то поэтесса испытывала к ним отвращение, но теперь распознавала воплощенные в них замысловатые геометрические образы. Как и все пробужденные работы в галерее «Гипотетика», они отображали нечто неизмеримое. «Как внутри, так и снаружи!» — пропела Марисоль, вращая кистями перед статуей. Узел деревянных лоз распутался, открыв обмотанное вьюнами тело внутри. Отростки не затянули только покрасневшие глаза узника, который уставился на Шарбано с самого края безумия. «Я предупреждала, что не надо за мной следить», — негромко произнесла муза. Глаза моргнули с мольбой. Марисоль поискала в себе сожаление, но оно уплыло слишком далеко, словно воспоминание о сне про какую-то безделушку, положенную не туда. Это чувство стало чуждым для поэтессы, как и еще очень многие аспекты ее прежней жизни. После недавних жертв освободитель как будто взбодрился и вдохновил Шарбано вознестись выше, чем когда-либо. Так высоко, что муза почти потеряла из виду телесное вместилище, державшее на цепи ее суть. А потом, на пороге трансцендентности, избавитель снова покинул женщину, привлеченный зовом соперничающего с ней мечтателя. Отвергнутой Марисоль показалось, что ее ударили. Хотя эмоции Шарбано потускнели с тех пор, как освободитель в первый раз возвысился внутри нее, ненависть к неведомому конкуренту вспыхнула весьма ярко. Противник стоял на пути у вознесения музы и у дела, которое она воплощала собой. Революции, перестройки, перемены. «Ты никогда бы не принял все это, Кванзу», — заявила Шарбано пленнику, наконец отыскав в себе капельку грусти. Правда, печалил ее не удел человека, а его ограниченность. «Тебе не хватает воли». В ответ узник неистово заморгал, добавляя к этому приглушенные стоны. Марисоль поразмыслила не позволить ему говорить, но решила, что это ни к чему. Что он может сказать? Кроме того, муза и так уже слишком задержалась здесь. Пора заняться приготовлениями. События стремительно близятся к развязке. Завтра она поглотит танцоров своей рапсодии. Всех до последнего. Да, прискорбно. Однако ей необходима их внутренняя сила, чтобы вновь приманить освободителя. И на этот раз она соединится с ним. «Здесь ты в безопасности, Кванзу Нараин. Этот сосуд будет кормить и защищать тебя до конца жизни», — пообещала Шарбану. «Больше тебе не понадобится убегать». Глаза пленника широко распахнулись, но ветви сплелись, как змеи, и заперли их во тьме. «Госпожа Марисоль!» — позвал кто-то, когда муза пересекала вестибюль усадьбы Вечной. Обернувшись, она увидела неподалеку молодого человека, сидящего на постаменте одной из статуй. «Ты выглядишь намного лучше, сеньор Ольба», — заметила Шарбано, вскинув бровь. Бывший пациент еще не набрал вес, но его глаза ярко сияли. Больше того, он буквально лучился жизнью. «Да, спасибо». Тарсом спрыгнул со своего насеста. «Целительные учреждения в крепости исключительно хороши». Покаянно улыбаясь, он продолжил. «Я обязан принести вам извинения, госпожа. Мое отбытие совершилось при непростительных обстоятельствах, и все же я надеюсь, что вы простите меня. Признаюсь, твое исчезновение меня обеспокоило». «Я запутался в собственных чувствах». Улыбка сползла с лица Ольбы. «Видите ли, вы не ошиблись. Я в самом деле пересек граничную землю. Воспоминания вернулись ко мне». Он покачал головой. «Подойдет лишь одно описание, моя госпожа. Бурным потоком. Они ошеломили меня». «Ты испугался?» — спросила Марисоль. «Да, она ощущала именно это. Не просто боязнь, а послевкусие ужаса». «Верно», — произнес Тарсом, опустив глаза. «Это не оправдывает моих поступков, но так уж вышло». «Что же перепугало тебя?» — задумалась Шарбано. «Что такого жуткого в той долине? И прежде всего, чем это важно для нее самой? С каждым днем Музе все сильнее хотелось узнать побольше об этом крае. Однако она уже исчерпала скудный запас сведений своих вурдалаков. В других обстоятельствах Марисоль затронула бы эту тему в беседе с Дариоком, но сейчас так действовать точно не следовало. «Моя госпожа», — напомнила себе Ольба. «Понимаю», — протянула Шарбано, отвлеченно созерцая его. «Считай, что получил прощение». «Благодарю», — он широко улыбнулся. «И, пожалуйста, зовите меня Тарсом. Мы же друзья, верно? Во всяком случае, я надеюсь, что да». «Безусловно», — согласилась Муза. «Если позволишь говорить прямо, Тарсом, то я полагаю, что тебе станет еще лучше, если ты расскажешь о пережитом. Облегчишь душу от бремени, как говорится». «Да, это мудрое предложение». «Прекрасно. Тогда уже ночь. Не пожелаешь ли зайти ко мне, пропустить пару рюмок? У меня дома стоит графин Верзанского Амантильяда. Ты убедишься, что я отличная слушательница». «Вы оказываете мне честь», — поклонился Ольба. «Правда, я поклялся избегать возлияний, но само пребывание в вашей компании поднимет мне настроение. Постараюсь не разочаровать тебя». Марисоль отвернулась. «Нам сюда». «Ах да, пока не забыл», — произнес Тарсом, следуя за ней. «А медики на Райан где-то здесь? Я обязан принести извинения и ему». «О, его просто-таки опутали дела, и я вполне уверен, что он уже забыл тот случай». Повествование путника о его странствии затянулось до поздней ночи. Он уклонялся от прямой лжи, но избегал упоминать о своем компаньоне из Сияющих. Хотя имя Сатори вряд ли могло сказать что-нибудь его слушательнице, никто не знал, какие образы демон поместил в ее подсознание. «Только не спугни добычу», — заранее предупредил Зодчий, и Тарсом последовал его совету. Странник жутко боялся женщины, сидевшей напротив него, однако превращал страх в движущую силу своей истории, придавая сюжету такую интенсивность, что Муза внимала ему как зачарованная. Невзирая на пробелы, у путника получился захватывающий рассказ о надежде, невзгодах и выживании, но сосредоточился он на странности грезы. Путник передал ощущение края, смещенного из привычного мира. Там час порой занимает день, а если споткнуться, можно упасть в другую реальность. Когда он заговорил о порченной деревне, Марисоль заметно напряглась. Хотя на самом деле Тарсом сбежал при виде Виндернесса, он описал село в мельчайших подробностях, упоминая картины, которые наблюдал лишь во снах. Путник знал, что должен коснуться этой темы. Но даже разговор о ней казался опасным, ведь он словно дразнил грезу. Мало того, она в любой момент могла вознестись внутри слушательницы и потянуться к страннику. «Тогда я разберусь с ней», — подумал Тарсом, потирая толстое кольцо на указательном пальце правой руки. Перстень, подаренный ему Сатори, служил для путника точкой опоры, давая шанс защититься при необходимости. В компактном игломете содержался лишь один дротик, однако тот состоял из кристаллизованного яда. «Если она все еще человек, токсин парализует ее», — заверил тогда Зодчий. «А если нет?» «Устрой так, чтобы не пришлось проверять, странник». Тарсом закончил рассказывать только под утро, но совершенно не утомился. Как ни удивительно, он обрел новые силы, мысленно повторив свое путешествие. Марисоль также не выказывала признаков усталости. Слушая историю в восторженном безмолвии, муза лишь изредка постукивала по ладоням пальцами в перчатках или кивала в знак понимания. «Она ощущает родство с грезой», — рассудил путник, ожидая, когда поэтесса заговорит. «Ты все еще веришь?» — спросила Шарбано. «Во что, моя госпожа?» «В бога императора и ангела Сангвиния, символы которых ты носишь». «Да», — осторожно ответил Тарсом. Он не предполагал, что беседа примет такое направление. «Я верю, что в основе бытия лежит некий замысел, а для создания любого плана требуется архитектор или несколько зодчих». «Но веришь ли ты, что они доброжелательны?» Глаза Марисоль блеснули в тускло освещенной комнате. «Веришь ли ты, что наши боги, владыки и покровители искренне заботятся о нас?» «Заходим на опасную территорию», — подумал странник. «Думаю, некоторые из них», — сказал он вслух. «Они — наши путеводные огни во тьме». «Полагаю, все иначе. Я уверена, что мы должны сами озарять себе путь». «Значит, вы сомневаетесь в могуществе бога императора?» Странник почувствовал, что вопреки призывам здравого смысла начинает втягиваться в дискуссию. «Вовсе нет, только в его намерениях относительно нас». Марисоль прищурилась так, словно видела путника насквозь. «Мне кажется, Тарсом, ты и сам сомневался в них. Разве не поэтому ты прибыл на расписной мир? Не в поисках чего-то лучшего?» «Да», — признался странник. Даже за эту поверхностную ересь его приговорили бы к смерти на множество имперских планет, но только не здесь. Только не в краю самых благородных наследников Ангела. Впрочем, путник не собирался обсуждать такие темы с ней, падшим существом, соратницей демона. «Надо заканчивать, сейчас же, пока она не прозрела истину». И в тот миг Тарсома осенило. «Вы ошибаетесь насчет наших богов, госпожа», — сказал он. «Надеюсь, я смогу вам это доказать». «Крайне маловероятно». «Марисоль, я сталкивался с тем, что вам не удастся вообразить. Моя история не окончена, однако ее последнюю часть невозможно поведать». Подавшись вперед, странник взял Шарбано за правое плечо, что стало для него самым сложным поступком в жизни. «Разрешите мне показать вам?» Поэтесса изучала его, как хищник недоверчиво рассматривает жертву, выглядящую слишком заманчивой. Тарсом не отводил глаз и, помня уроки Сатори, излучал честность, будто эмоциональные чары. Ключевой момент тут состоял в том, что муза хотела узнать его секрет. «Отлично», — согласилась Марисоль. «Покажи». «Завтра в полдень я буду ждать вас у колоннады 100 драконов». «Почему именно там?» «Потому что оттуда открывается наилучший вид». Не давая ей возразить, путник поднялся. «Доверьтесь мне». Он светло улыбнулся. «А стоит ли?» — поинтересовалась Шарбано. Хотя поэтесса по-прежнему сидела, она словно нависла над странником. «Беги!» — сказал он себе, борясь с порывом вскинуть потаенное оружие. «Беги, пока еще не поздно!» «Стоит ли мне доверять тебе, Тарсом Ольба?» — повторила Марисоль, улыбнувшись в ответ. У нее получилась чудовищная натянутая гримаса, поддельная копия настоящей мимики. «До самого конца нашего путешествия, моя госпожа», — внушительно ответил он. «Итак, до завтра». Шагая к двери, странник чувствовал, что муза провожает его взглядом. «Она не даст мне уйти, не даст уйти». Потом путник оказался снаружи. Перед тем, как страх полностью овладел Тарсоном, тот успел дойти до конца коридора. Содрогаясь всем телом, странник опустился на пол и безудержно затрясся. Марисоль сидела в полумраке и обдумывала рассказ гостя, прислушиваясь к ритмичному перестуку своих пальцев. Путник не лгал, но и не раскрывал всей правды. Под поверхностью его мыслей скользило что-то неуловимое, сокрытое страстью и боязнью. Что самое загадочное, муза ощутила в нем ужасающую древность, куда более глубокую пропасть времени, чем та, в которую канули якобы потерянные им 4 десятилетия. «Кто ты такой, Тарсом Ольба?» – прошептала Шарбану. Словно уловив ее вопрос, Лизбет сплелась из теней и с преклонением воззрилась на хозяйку. Багряный огонь в глазах сущности ненадолго померк. Мертвая девушка не говорила со дня гибели Армандо, и никто из вурдалаков не замечал ее, хотя она появлялась на каждом жертвоприношении. Возможно, фантом обитал исключительно в сознании своей госпожи. «Для меня Лизбет настоящая», — решила Марисоль. «Этого достаточно». Поэтесса рассеянно осознала, что до сих пор улыбается, и не сразу вспомнила, как убрать это выражение с лица. Движение пятое. Апогей. «Мы возносимся над твердью душ на пламенеющих крыльях, мечтая о грезах, на какие не решится ни один смертный. И в нашем горящем, слепящем, всевидящем оке все, что было или еще может свершиться, выкрикивает нерассказанные истории». Юкио Караваджо, образцовые рапсодии вечности. Глава 22. Серебристая башня. «Сдашься, черные леги, для последующего дознания! Мы более не потерпим уловок! Тебе даются 60 секунд на...» Технодесантник отключил вокс-сигнал. «Они нападут на Алькасар», — предсказал его аспект Альфа. «Согласен», — отозвался Омега. «Агрессия неизбежна». Обе сущности уже некоторое время ожидали столкновения с бывшими братьями. Еще двое суток назад Червантес отправил Цанну созданию запрос о встрече. Приглашение звучало учтиво, однако анализ голоса показал, что вероятность обмана составляет 82,19%, а стратегические симуляции выдали еще более высокое значение. Мастер отказался, сославшись на критически важные работы по обслуживанию кортекса. Как и ожидалось, уровень обращений повысился до прямых приказов, а затем начались угрозы. Наконец, этим утром Алькасар окружили подразделение воинов бдительной роты. «Повторно выдвигаю инициативу номер У-359 «Честность», — сообщил Альфа. «Противостояние с другими Адептус Астартес потенциально опасно». «Отклоняется. Оборонительные процедуры Алькасара адекватны угрозе». Альфа попробовал возразить, но его нить рассуждений рассек нервный импульс близнеца. «Сосредоточься на основной директиве», — проинструктировал Омега. «Ты воздействуешь на мой разум», — осознал Альфа. «Ложный тезис», — возразил машинный аспект, уловив эту случайную мысль. «Мы едины». Но на данный момент он немного ошибался. «Наше сопряжение еще не завершено». «Интеллектуальные расхождения минимальны», — заявил Омега, перекрывая обособленный нейронный путь, к которому пытался получить доступ его близнец. «Независимые рассуждения запрещены». «Неприемлемо». «Неважно». В их сознании начал пульсировать сигнал опасности. Впрочем, тревога не имела смысла. Они уже ощутили повреждения стен бастиона, словно удары пришлись по телу самого технодесантника. Атака началась. «Инициированы враждебные действия». «Подтверждаю. Приступаю к ответным операциям». «Еще раз, Гасеки!» — велел Червантес. «По той же цели. Есть костелям». Отозвался страж из бдительной, стоящий на одном колене рядом с ним. Увесистая лаз-пушка, которую воин держал на плече, загудела и выпустила луч белого света. Поток энергии с протяжным свистом, промчавшись над площадью, вонзился в опаленный участок стены гигантской постройки. На этот раз поврежденная панель расплавилась и потекла вниз. «Есть проход», — боксировал Хаскин. Терминаторы под началом капитана уже преодолели половину расстояния до Алькасара автоматии, шагая в наступлении подобно взводу человекообразных танков. Хотя на длинной обсидиановой полосе не имелось укрытий, Братья не пользовались бронетехникой, так как она просто отсутствовала в цитадели. Воины в тактических дредноутских доспехах обладали самой надежной защитой во всей ударной группировке. «Подтверждаю», — доложил Гасеки, оценив урон через прицельное устройство лаз-пушки. «Есть доступ внутрь». «Безумие какое-то», — подумал Варзевал. Между сияющими никогда не случалось вооруженных конфликтов. Даже бурная реформация Ордена прошла мирно. Какой же прецедент установит Червантес для своего капитула? Его краткое пребывание на посту Костеляна крепости войдет в историю как позорное. «Не ждал, что смогу так повеселиться здесь», — заявил сержант Атьенса, подойдя к нему. «Надоело уже стругать да малевать». Несмотря на вульгарность его высказывания и собственное уныние, Варзевал понимал чувства другого космодесантника. Кровь Червантеса кипела, не беспокоясь о том, где именно идет война. Ему доставляло удовольствие то, что он стоит рядом с братьями, готовясь к настоящей битве, особенно после той убогой резни в бурлилке. «Мы слишком долго не сражались по-настоящему», — признал капитан, изучая свое войско. За спиной у него выстроились три отделения рапсодии Вечной в лазурных доспехах с темно-пурпурной каймой. Над золотыми шлемами сержантов с забралами, выполненными в форме загнутых клювов, топорщились царственные плюмажи. Четвертым подразделением, составленным из специально отобранных бойцов с цепными мечами и болт-пистолетами, командовал капеллан Толбин. Броню космодесантников, согласно их роли мобильных штурмовиков, дополняли громоздкие прыжковые ранцы с орлиными крыльями. Поддержку Вечной оказывали 50 стражей из рапсодии Бдительной, которые окружили Алькасар кольцом и навели на оплот дальнобойное оружие. Вероятно, нужды в них не возникнет, но чрезмерная мощь лучше недостаточной. «Никакой самонадеянности», — предупредил Сатури. «Вас ждет подготовленный и непредсказуемый враг». Следуя той же тактике, что и в бурлилке, паладин начал действовать первым. План состоял в том, что он незаметно проникнет в бастион технодесантника, после чего открытый приступ оттянет силы Цанна и расчистит дорогу для скрытного убийства цели. Отнюдь неблагородная стратегия, но она позволит минимизировать потери, а также повреждения Алькасара. «Отделению Хаскина занять брешь», — боксировал Костелян авангарду из терминаторов. «Подразделением бдительное охранять периметр и держать здание на прицеле. Вечное со мной! В атаку! Бегом марш!» Услышав сигналы подтверждений, Варзевал понесся вперед с плазменным пистолетом и силовым клинком наперевес. За ним следовали 8 братьев по своду, а слева и справа от капитана вели свои отделения Атьенса и Манзони. Взревели ускорители, и воины Толбина, взмыв над площадью, устремились к серебристой башне. Их несли прыжковые ранцы модели Ария, технологичные артефакты времен Возрождения Ордена, которые работали немного эффективнее стандартной конфигурации, но быстрее перегревались в полете. «Жаль, у нас мало штурмовиков», — подумал Червантес, оценивая расстояние до цели. Пехотное отделение ждал переход по опасной зоне, лишенной укрытия. «Ауспик фиксирует всплески мощности по всему бастиону», — доложил Борхес. «Понял тебя», — ответил Варзевал. Прежде он настоял, чтобы апотекарий остался на периметре. Если операция пойдет совсем скверно, хотя бы один доверенный брат должен выжить. На поле битвы больше никто, кроме капеллана Толбина, не догадывался об истинной природе их неприятеля. Всем прочим воинам дали понять, что Цан — техно-еретик, угрожающий безопасности Конвалиса. Подобные уловки возмущали Червантеса, но он сознавал, что иначе нельзя. Официально ни один сияющий никогда не поддавался демонической скверне, и такой повод для гордости укреплял братство. «Хотя это ложь», — угрюмо подумал Варзевал на бегу. Его отделение добралось почти до середины площади. Возможно, Эннио подождет с ответным ударом, пока они не войдут в Алькасар. «Расчищаю проход», — боксировал Хаскин. Терминаторы уже дошли до башни, и капитан Бдительный ударами громового молота расширял брешь в оплавленной стенной панели. «Врагов не наблюдаю. Наш недруг прячется, будто железная крыса», — насмешливо произнес Атьенса, и динамик шлема усилил его голос до рёва. «Но мы выкурим его из норы, братья!» Бойцы его отделения заулюлюкали в знак согласия. Как и их сержант, воины украшали броню амулетами и меховыми шкурами, а также пиктографиями его герба, разноцветного дракона. Такой примитивизм, пусть наигранный, связывал братьев с командиром. Они выказывали неистовую верность лично Атьенсе, тогда как подчиненные Червантеса просто следовали за ним, проявляя субординацию. «Они повинуются мне, но не верят в меня», — признался себе Образцовый. В глубине души капитан понимал, что не заслуживает лучшего отношения к себе. Он руководил отчужденно, ведь хранимые Варзевалом тайны мешали ему общаться с товарищами. «Я по-прежнему в тени Караваджо», — с горечью подумал Червантес. «Когда все это закончится, мне...» Из Алькасара вырвался и пронесся над площадью электронный вопль. Со стен башни хлынули потоки света. Многие десятки верхних панелей сдвинулись, и наружу выскочили стволы орудий, немедленно открывших огонь. Пока на подходы к оплоту лился дождь лазерных разрядов, из ниш вылетел рой каких-то небольших сверкающих машин, визжащих белым шумом. Скользнув над пушками, они помчались на захватчиков, неестественно ловко петляя между лучами энергии. Оптика в шлеме Варзевала выделила одно из устройств и увеличила изображение. Капитан увидел человеческий череп, обшитый золотыми пластинами и рунической гравировкой. В его глазницах, выложенных проводкой, светились кристаллические сенсоры, а между челюстями торчал динамик. Сервучереп. Обычно такие машины не предназначались для боя, но эти экземпляры перемещались быстрее всех подобных систем, и Червантес не знал, каким еще модификациям они подверглись. Миг спустя его линзы затемнились, реагируя на вспышку. В устройство, за которым следил Костелян, попал болт-снаряд, и последовал мощный взрыв. «Слишком мощный. Они заминированы», — передал Варзевал по общему командному каналу. «Не подпускайте их вплотную». Другой череп врезался в одного из воинов Толбина, летящих над площадью, и тот исчез в клубах огня, после чего просыпался с неба градом обгорелых останков. Через пару секунд за ним последовал второй штурмовой десантник, потом третий. Уцелевшие братья маневрировали, но их прыжковые ранцы опасно перегревались. «Толбин, отступай!» — приказал Червантес по воксу. Ему ответило шипение помех, от которых замерцал ретинальный дисплей. Верещание черепов заглушало ком-сигналы, а также вполне вероятно несло в себе атакующий код, способный нарушить работу систем брони. «Цан разбирается в нашем снаряжении лучше любого из нас», — угрюмо подумал капитан. Сатори не ошибся насчет их противника. «Прервать вокс-обмен!» Рявкнул Варзевал со всех ног, бросаясь вперед. Перед глазами у него то и дело вспыхивали значки, предупреждающие о попаданиях лазерных лучей. Хотя доспех пробили бы только сосредоточенные залпы, пальба служила прикрытием для смертельно опасных сервучерепов. Впрочем, бойцы на периметре превосходно вели ответный огонь, согласованно накрывая войско Цанна обстрелом по секторам. Большинство Астартес сбивали летающие устройства из снайперских винтовок, тогда как воины с тяжелым вооружением метили в орудийные установки, и с каждой уходящей секундой контратака башни слабела. Элегантный процесс, даже прекрасный. «Вот наше истинное призвание», — рассудил Червантес. «Мы никогда не вознесемся над ним полностью». Да он и не желал этого. Справа от Костеляна раздался новый взрыв. Золотой череп, увернувшись от огня группы прикрытия, детонировал в гуще отделения Манзони. Одного из братьев разнесло в клочья, другого швырнуло на землю с такой силой, что он потерял шлем. Когда космодесантник начал вставать, лазерный разряд поразил его в левый глаз и убил на месте. Очередное устройство, выписывая зигзаги, снизилось перед Варзевалом и тут же ринулось на него так стремительно, что капитан не успел бы уклониться. Не замедляя бег, он начал стрелять и уничтожил машину с третьего раза, в считанных метрах от себя. Едва Червантес успел прикрыть лицевую пластину рукой, как его пошатнула ударная волна. Сервоприводы брони протяжно взвыли, стараясь удержать рыцаря Образцового на ногах. Скрипнув зубами, он восстановил равновесие и двинулся дальше сквозь дым. Впереди него терминаторы Хаскина выстроились у бреши защитным клином и, поддерживая анфиладный огонь с периметра очередями из штормболтеров, дробили снарядами черепа, направлявшиеся к ним. Варзевал нахмурился, заметив, что в серебристой стене над ними отъехало в сторону несколько панелей. Образовался широкий проход, внутри которого что-то зашевелилось. «Хаскин!» крикнул Костелян, осмелившись включить вокс, чтобы предостеречь соратника. «Наверху!» Риск оказался напрасным, поскольку воины авангарда не ответили. По ком-каналам не проходили никакие сообщения. Огромный автоматон, похожий на паука, с оглушительным воем выскочил из прохода и полетел вниз на терминаторов. Его многозвенные ноги, расставленные по окружности тела, вертелись наподобие лезвия циркулярной пилы. На конечностях, словно на гигантских силовых клинках, искрили дуговые разряды, и рев от их вращения перекрывал какофонию битвы. Бойцы из отделения Хаскина, услышав шум, попытались рассредоточиться. Они начали отступать, но медленно и неуклюже. Их броню создавали с расчетом не на проворство. Рухнув с высоты, механический монстр раздавил одного воина своим шасси, а двое других попали в вихрь его крутящихся ног. Зазубренные края клинков прорезали тяжелые доспехи Астартес, разбрызгивая пучки искр, а следом хлынула кровь. Автоматон раскромсал терминаторов, будто простых гвардейцев. Машина рванулась дальше, и четвертый космодесантник за несколько секунд потерял руку, затем равновесие, а потом и жизнь. Выжившие братья продолжали отходить по разные стороны, извергая в чудовище шквалы бронебойных снарядов. Однако болты даже не замедляли его безумные пируэты. Сам Хаскин отбил несущуюся на него конечность громовым молотом и следом увернулся от другой лапы, удивительно ловко двигаясь в увесистых латах. Червантес несся на помощь братьям, на бегу стараясь разобраться в строении гиганта. Его сердцевина состояла из 9 концентрических маховиков серебристого цвета, которые бешено вертелись, одновременно меняя наклон в вертикальной плоскости. Так что шасси автоматона иногда принимало форму сферы или же диска. Между кольцами мелькали струйки дыма, извивающиеся среди них словно призрачные змеи. 9 ног объекта, крепившиеся ко внешней окружности, могли поддерживать корпус в полуметре над землей. Конечности то вращались в атакующем ритме, то переключались на ходьбу, из-за чего паук перемещался дерганными, иступленными и непредсказуемыми рывками. Очевидно, он представлял собой машину, но и нечто большее. «Мы недооценили Цанна», — понял Варзевал. Как долго еретик готовился к этому дню? Чтобы покончить с монстром, понадобится тяжелое оружие. Однако Хаскин не взял с собой мультимелту, а отряды поддержки не ведут огонь по Исполину. Почему? Оглянувшись, Червантес выругался. Отделения, бдительные на периметре, подверглись нападению. Яркий сгусток раскаленной плазмы, попав в шлем воина рядом с Борхесом, сжег большую часть головы космодесантника. Второй шар помчался к апотекарию, вынудив того пригнуться. «Бей их!» — гаркнул сержант Риго. «Пистолеты и клинки, братья!» Отбросив громоздкое снаряжение опустошителей и снайперские винтовки, его бойцы пошли в атаку на толпу безмолвных существ, зашедших к ним с тыла. «Сервитеры!» — с отвращением осознал Хуан. Борхес всегда недолюбливал лоботомированных треллов, а та схватка в покойницкой не улучшила его отношение к ним. Ведь эти марионетки из мяса и металла, которые не имеют никаких целей, кроме выполнения назначенных им узких задач, словно рабы, лишенные даже надежды на свободу. Теперь невольники восстали, но боролись они не за свои интересы. На подходах к площади сгрудились уже сотни киборгов, и все новые создания потоком вливались в общую массу с соседних проспектов. Сюда стекались полулюди всех родов занятий, и перед воином предстал многогранный лик города. Рабочие пионы в грубых керамических личинах и серой спецодежде грузно шагали рядом с безвкусно разряженными дворецкими и колесными герольдами в птичьих масках, вытянутых к затылку. Медбратья в белых халатах и сервитеры Фунебрис окаймляли полчища садовиков в оливковых пончо и многоруких сборщиков, что семенили на высоких паучьих ногах. У дальнего края Орды виднелся тот самый скелет-перевозчик в черном облачении, сменивший привычное весло на длинноствольную винтовку. Он возвышался над толпой, словно предвестник смерти. Отсутствовали только арканумы в зеркальных масках, ибо Либрариус держал своих треллов на коротком поводке. Атака, идеально согласованная по времени с появлением исполинского монстра из башни, застало отвлекшееся отделение на периметре врасплох. Первым же залпом киборги сразили нескольких воинов бдительной. Стражи погибли, не успев даже понять, что попали под огонь. Если бы сервитеры действовали быстрее или стреляли точнее, то перебили бы космодесантников. Однако их сотворили не для сражений. Кроме того, большинство существ вооружились простейшими пулевыми ружьями, которые почти не представляли угрозы для Астартеса в доспехах. Правда, отдельные создания, одно из десяти, как прикинул Борхес, держали увесистые плазмометы. Эти устройства, пусть и всего лишь примитивные копии драгоценных оригиналов, находившихся в распоряжении Ордена, все же обладали сокрушительной огневой мощью. «Как давно ты планировал все это, Цан?» Задумался апотекарий, ощущая, что под каждой отформованной личиной пылает гордыня космодесантника. «Когда ты предал нас?» Хуан выхватил цепной меч из магнитных ножен на поясе и помчался следом за братьями по своду, укладывая врагов из болт-пистолетов. В туловище бдительного стража, бежавшего прямо перед ним, возникла яркая воронка, и воин рухнул, а паляющая плазма пережгла ему позвоночник. Его застрелил садовник под резной маской в форме листа. Борхес всадил в деревянную личину болт-снаряд, после чего уложил посыльного, шедшего в нескольких шагах правее убийцы воина. При этом апотекарий проигнорировал плохо вооруженных треллов, находившихся между его целями. Повсюду вокруг Хуана его товарищи поступали так же. В первую очередь устраняли опасных врагов, не поддаваясь слепой ярости. Испытав прилив гордости, Борхес нажатием большого пальца запустил цепной клинок. Стрекот и рев ленты меча, усеянной зубьями, вызвали у него более свирепое упоение. Эти звуки пробудили в воине жажду насилия, вплетенное в рассудок каждого из адептус Астартес. Хотя апотекарий понимал и механику данного процесса, и то, какую власть тот имеет над ним, сейчас это его не волновало. «Мы воспарим на пылающих крыльях!» Кричал Хуан, впервые за долгие годы проникаясь этими словами. Именно в такие моменты сияющие проявляли себя лучше всего, честнее всего. Сержант Риго, эхом отозвавшись боевому кличу Борхеса, врезался в орду и разбросал треллов своим телом, словно тараном. Через пару секунд апотекарий последовал за ним, и гордость Хуана показала звериный оскал. Сатори, приняв позу лотоса, парил в нескольких сантиметров над крышей серебристой башни. Проникнув сюда прошлой ночью, задолго до начала битвы, паладин спрятал свое тело за щитом воли и почти полностью остановил метаболизм. Псионик не открывал глаза и не ощущал того, что происходило вокруг, ибо его дух пребывал в глубине здания, где тенью следовал за другим рассудком. «Надо подняться выше». Аккуратно подтолкнул Сатори своего невольного носителя. «Найти более важные персоны». Сейчас паладин управлял машиновидцем Кюмелем, пятым вместилищем, которое он занял с тех пор, как вошел в транс. Первым сосудом стал сервитер, наделенный такой крохотной искоркой сознания, что Псайкер едва сумел уцепиться за нее. Он вынудил пиона D7734 нанести себе травму, что запустило протокол самосохранения существа, и вслед за киборгом вошел в Алькасар, если не телом, то духом. Сатори изначально не планировал лично пробираться в бастион Цанна. Там повсюду имелись мультиспектральные датчики, а воздух пропитывали ноосферные поля, настолько тонко настроенные на поиск аномалий, что их не обманул бы даже паладин с его талантами. А если бы он каким-то образом избежал обнаружения, то все равно не сумел бы преодолеть вечно меняющийся лабиринт коридоров без надлежащих шифры имплантов. Любому захватчику пришлось бы положиться на грубую силу и в буквальном смысле прорываться через стены и гермозатворы, одновременно сражаясь с полчищами защитников оплота. На то, чтобы достичь кортекса, где окопался Эннио, ушли бы дни, а потери оказались бы чудовищными. Нет. Тут требовалось менее заметное проникновение. Пиона D7734 без задержек направили в отсеки технообслуживания третьего уровня, где Сатори перебрался в пиона V555, чуть более продвинутую единицу с доступом к хранилищам запчастей, расположенным двумя этажами выше. Там паладин вновь улучшил свое положение, вселившись в сборщика B214. Этот трелл с множеством конечностей, наделенный гораздо более внушительными способностями, зарегистрировал перенос Сатори, но списал его на незначительный временный сбой и не стал поднимать тревогу. Существо доставило дух Псайкера на 11-й ярус, однако там его зона доступа закончилась. К счастью, тот участок кишел другими возможными носителями, и паладин выбрал сборщика А-39, сложно организованного раба, отвечающего за координацию множества орудийных установок. Для исполнения таких обязанностей требовалось комплексное сознание, граничащее с настоящим разумом. Вторгаться в него было рискованно, но Трелл имел разрешение на проход в самую сердцевину башни. К досаде Сатори, А-39 неожиданно активно отреагировал на проникновение. Киборг писком подавал сигналы, бешено дергался и боролся с ним, пытаясь предупредить кортекс о нестандартных структурах в своем рассудке. Паладин вынужденно сжег когнитивные системы Трелла, после чего, застряв в неподвижном теле, ждал, пока к тому не приблизится подходящий кандидат на замену. Наконец, для выяснения причин отказа прибыл машиновидец Кюмель, прыжок внутрь которого потребовал от Сатори намного более серьезных усилий. Техноадепт, в отличие от сервитеров, представлял собой существо с полным самосознанием и интеллектом среднего уровня. Отрезвленный своей ошибкой СА-39, паладин проскользнул в разум машиновидца струйкой бессвязных мыслей, после чего мелкими шажками возвысился в его рассудке, подавая команды в форме таких деликатных намеков, что носителю они казались собственными решениями. Псионик скорее убеждал, чем понуждал Кюмеля. Подбодрил Сатори машиновидца, когда тот замешкался у турболифта. Надо подняться, найти более важную персону. Он повторял мысленные импульсы, пока техноадепт не вошел в кабину. Работу крайне усложняло то, что Кюмель следовал предписанной ему рутинной процедуре, которую паладин ради своих целей подправил так, что она изменилась почти целиком. Снаружи башни шла битва, и машиновидцу полагалось заниматься орудийными установками, однако Сатори побуждал его отправиться на вершину Алькасара. Внутренний конфликт вызывал у носителя неприятные физические ощущения, что грозило привлечь внимание кортекса. И все же паладин не прекращал подталкивать Кюмеля, так как не имел других вариантов. Судя по рапортам, которые он вытягивал из сознания носителя, осаждающие теряли наступательный порыв. Времени почти не осталось. Двери лифта открылись, и техноадепт вышел в помещение, где пересекалось несколько светящихся коридоров. Мерцающие стены украшали мозаичные геометрические узоры, похожие на стилизованные электрические схемы. Судя по воспоминаниям Кюмеля, зал кортекса находился неподалеку. «Запрос. Что тебе здесь нужно, машиновидец?» требовательно спросил кто-то на двоичном коде. Обернувшись, техноадепт увидел, что в паре шагов от него стоит женщина в алой рясе. Сложив на груди четыре изящные механические руки, она рассматривала Кюмеля. Хотя ее пол однозначно угадывался по грациозной фигуре, лицо незнакомки представляло собой гладкий серебряный овал, усыпанный линзами, похожими на самоцветы. Глазами машиновидца Сатори воспринимал ее ноосферную ауру в форме переливчатого каскада символов, обвивающихся вокруг тела. Сигилы выглядели исключительно сложными. Женщина обладала высоким чином и внушительными нейрооберегами. «Техновидица Филаретта», — отозвался Кюмель на коде. «Я... Пока носитель мямлил, выдавая свое смятение, паладин прыгнул, жестоко смешав при этом мысли машиновидца. Сатори рисковал, однако Филаретта на секунду растерялась из-за непонятной ситуации, и ему хватило этого драгоценного мига, чтобы проскользнуть в разум женщины. Уже с ее точки зрения паладин пронаблюдал, как Кюмель валится на пол, окруженный вихрем мигающих глифов. Техноадепт забился в конвульсиях, из его разинутого рта повалил дым. «Опасность!» — якобы подсказал Сатори, торопя техновидицу. «Надо предупредить мастера Лучезару о опасности». Как и ожидалось, сначала техновидица захотела передать тревожный сигнал через ноосферу. Сатори подавил этот порыв, жертвуя незаметностью ради того, чтобы крепче вцепиться в ее сознание. Ему не удалось бы долго манипулировать таким умным существом с опасными способностями, поэтому паладин, словно горняк, углубился в толщу суровой дисциплины, обрамляющей рассудок Филаретты, и наткнулся на жилу простейших человеческих чувств. Носительница вздрогнула, ощутив приступ беспримесного страха. «Нас мир взломан!» — надавил Сатори. «Бежать в комплексе быстрее!» Первыми до механического монстра добрались воины-атьенцы. Затянув боевую песню, они рассредоточились и вслед за отделением Хаскина открыли огонь по цели. Выжившие терминаторы чуть раньше встали так, чтобы обстреливать автоматов, находясь в паре шагов от радиуса досягаемости его оружия. При этом Астартес держались на равном расстоянии друг от друга, и гигант явно не мог выбрать, на какого противника нападать. Паук метался в разные стороны, крутился и пытался рассечь бойцов взмахами ног клинков, сверкающих разрядами нечестивой энергии. Кольца, составляющие его шасси, от непрерывных попаданий деформировались и утратили синхронность вращения. Их плавные движения сменились судорожными рывками. Теперь они с мучительным визгом скрежетали о соседние маховики, выбрасывая облачка дыма. «Еще немного и все», — рассудил Червантес, глядя на чудовище сквозь лазерные залпы из башни. Издав трубный электронный рев, монстр ринулся на одного из воинов Атьенцы, который слишком близко подошел к врагу. Космодесантник не успел отскочить, и автоматон пробил ему грудь загнутой конечностью. Боец продолжал стрелять, но паук поднял его в воздух, несколько раз прокрутил и швырнул в стену с такой силой, что наверняка раздробил кости. «Гранаты!» — скомандовал Атьенца, сдергивая с пояса цилиндрический контейнер. Три брата из отделения последовали его примеру. «Стойте!» Рявкнул Варзевал, но воины уже бросили взрывные заряды. Гранаты детонировали с промежутком в миллисекунды, среагировав на проникновение к поврежденным кольцам. Шасси чудовища с оглушительным грохотом разлетелось на куски, и во все стороны полетели огромные вертящиеся обломки. Они расплющили двух бойцов Атьенцы. Однако сержант триумфально взвыл, даже не пытаясь укрыться от свистящих рядом с ним осколков. Червантес распластался на земле, и мчавшийся на него фрагмент прочертил борозду в силовой установке брони. Хотя большинство воинов отделения отреагировали также проворно, космодесантника справа от него отбросило назад с пронзенной грудью. Выругавшись, капитан поднялся на ноги и зашагал вперед. Когда дым рассеялся, он увидел, что терминаторы не сдвинулись с прежних позиций. Они просто не смогли бы увернуться. Трое братьев уцелели после взрыва, но вот четвертый получил катастрофически мощный удар. Его тело выше пояса просто исчезло, и только ноги, удерживаемые броней, продолжали стоять, будто двойной пьедестал под дымящейся чашей. Между ступнями лежал громовой молот, древко которого сжимала отсеченная кисть. «Хаскин». Взбешенный Варзевал направился к Атьенсе. Левую часть шлема сержанта искорежила, расколотая линза сыпала искрами, однако сам воин избежал серьезных ранений. Когда Костелян подошел к подчиненному, тот, расстегнув маг замки, снял и отшвырнул каску. «Чудовище повержено!» — воскликнул Атьенса, блестя глазами из-под нависших век. «Мы? Оно уже издыхало!» Червантес впечатал кулак в ухмыляющееся лицо сержанта. Тот опрокинулся навзничь. «Его убили до тебя!» Ловко вскочив, Атьенса принял боевую стойку и выхватил силовую саблю. Капитан, встав в аналогичную позу, взмахнул перед собой клинком. «Самозванец!» — прорычал сержант, сплевывая кровь и выбитые зубы. «Ты не годишься в командиры Вечной!» «Отставить!» — прогремел чей-то голос сверху. Между ними приземлился капеллан Толбин. Обтекатели его прыжкового ранца раскалились до бела, доспех покрывали вмятины и подпалины, а черная лаковая краска местами слезла, обнажив серый керамид. Духовник потерял правый наплечник, из-за чего выглядел кривобоким, но это не ослабляло производимого им впечатления. «Вы устроили усобицу у вражьих врат!» — укорил Толбин обоих воинов. «Своим поведением вы позорите павших братьев!» К Гнев Варзевала угас, сменившись стыдом. Атьенса всегда вел себя импульсивно, но не глупо. Это скверно влияло на них обоих, толкая к безрассудству. Она кипела в голове Костеляна, в его жилах. Порча, которую он уловил в бурлилке, здесь ощущалась намного отчетливее, как будто сама башня испускала ее. «Признаю вину, главный капеллан». Червантес опустил клинок. Его соперник помедлил, но затем поступил так же, хотя по-прежнему злобно смотрел на капитана. «Твоя мудрость направляет нас», — произнес сержант. «Постарайся идти за ней», — рявкнул Толбин. «Костелян, поле битвы за нами». Оглядев площадь, Варзевал убедился в правоте духовника. В воздухе не осталось серву черепов, а горстка уцелевших турелей не могла навести орудия на противников, находившихся так близко к башне. За время стычки Червантеса с Атьенсой, терминаторы, проявив типичный для бдительной роты прагматизм, не стали горевать о гибели своего капитана, а закрепились в проломе стены. На помощь им к оплоту подошли отделения Мадзони и самого Костеляна, причем космодесантники обеих групп тащили раненых товарищей. После боя Борхесу придется уделить внимание многим братьям, как живым, так и мертвым. Вспомнив об апотекарии, Варзевал пристально осмотрел периметр. Схватка там тоже закончилась. Червантес прищурился, и оптика, распознав его мимику, увеличила изображение воинов вдалеке. Заметив специалиста в белой броне, который стоял на одном колене возле пострадавшего товарища, капитан кивнул. «Где твое отделение, капеллан?» Спросил он Толбина, хотя горестный ответ напрашивался сам собой. «Остался только я, Костелян». «Еще 8 братьев потеряны», — мрачно подумал Варзевал. «И, судя по всему, на периметре еще больше жертв. Охота уже обошлась Ордену страшной ценой, но заплатить ее следовало. Это подтверждалось тем, какая скверна сочилась из Алькасара». «К стенам!» — приказал Червантес. «Цан должен умереть». Глава 23. Странное сопряжение Эннио Цанна. Филаретта отбивалась так отчаянно, что Сатуре пришлось подавить ее волю, и теперь техновидица могла самостоятельно выполнять только полезные для него действия в пределах своих способностей. Естественно, из-за этого ноосферная аура женщины исказилась, что вызывало подозрение. До сих пор носительница искусно отклоняла все запросы кортекса, но напряжение, которое создавалось противоречиями между покорным и изворотливым поведением, быстро выжигало ее рассудок. Паладина мутило от того, что он оскверняет столь прекрасный ум, однако больше ему ничего не оставалось. За минувшие века Сатори очень часто принимал такие вынужденные решения. «Необходимость – самый честный стимул, но ее уколы редко бывают приятными». Однажды поделился с ним мудростью Кастанеда. Все принципы, по которым жил паладин, установил его наставник. Несмотря на то, что зодчему сохранили человечность, а возможно именно поэтому, он никогда не спрашивал себя, не превратил ли Ксёрин его в сосуд для своих учений, не обрек ли на такую же рабскую участь, какая выпала Филаретте. Впрочем, даже сомневаясь в этих заповедях, Сатори не мог отвергнуть их требований. Он — живое зеркало свода. Если разбить скрепляющие его догмы, от него не сохранится ничего связанного. «Оправдывает ли это мои прегрешения?» 10111100011111. Прощебетала техновидица, когда они добрались до круглого люка с вычурно украшенной дверью. Преграда разделилась, сдвинувшись в нишу, и из помещения за ней хлынул круговорот звуков. Хотя паладин уже много раз слышал эту инфернальную мелодию, она никогда еще не воплощалась настолько полно. Музыка, преисполненная скрытых возможностей, увивалась вокруг него, и в каждой ее тональности звенела неидеальная дисгармония. Искаженные аккорды обещали открыть истины внутри истин, без оглядки на здравый смысл. Но лишь тем, кто готов вознестись на буре нот к ее высшей точке. «Это ложь», — напомнил себе Сатори. «Все и всегда ложь». Он побудил Филаретту отключить ее акустические приемники. За порогом манила вертикальная бездна кортекса Кагитатора. До середины ущелья тянулся узкий мостик, оканчивающийся платформой, на которой раскинулось нечто громадное, скрытое за ослепительным ореолом из инфоглифов. Поле зрения техножрицы замерцало, ее оптика фильтровала свет, фокусируясь на бесформенной массе. «Цан», — решил паладин, основываясь больше на умозаключении, чем на узнавании, так как существо на площадке даже отдаленно не напоминало человека. Броня технодесантника раскололась на отдельные сегменты, ее пластины распустились в нескладные угловатые цветы из керамита с лепестками, пронизанными электрическими схемами. Из этой оболочки вытягивались провода, трубки и механодендриты, гигантский клубок машинной требухи такого объема, что даже малая доля ее никогда бы не поместилась под доспехом. Она змеилась к стенам провала и ползла по ним, поэтому породившее ее создание находилось в центре плотной сети паутины. В раскрытой грудной полости существа пульсировали, колотились и вертелись искусственные органы, испускавшие пар и странный свет. Местами из запутанной структуры торчали бледные кости, указывающие, что внутри погребен скелет. Изучая расплетенного мастера глазами Филаретты, Псайкер заметил череп, в глазницах которого светились запавшие сенсоры. «Дух освобожденный порождает скверну», — подумал Сатори. «А скверна широко разрастается из семени своего». Паладин уже видел разложение такого рода. Сначала в церкви Виндернеса, потом глубже, в середине кристаллической опухоли, поразившей твердь бытия, а через нее в иных мирах и временах. И оно неизменно возникало из непростительного осквернения, которое его кабал совершил во имя просвещения. Хаос всегда расцветал из людских душ. Однако среди всех его парадигм особой мощью обладала эта концепция «сердца тьмы», способного расширяться бесконечно, если его не сдержать. Сатори понудил носительницу шагнуть вперед. Биомеханическое чудовище не отреагировало на вторжение. Как и надеялся паладин, враг всецело сосредоточился на другой задаче, скорее всего, битве. Но этим везение Псайкера и ограничилось. Масштабы трансформации Цанна обескураживали его. Бывший мастер продвинулся гораздо дальше, чем прочие наследники, чьи голоса Сатори уже заглушил. Теперь он понял, почему мольбы проповедника из бурлилки остались без ответа. На фоне такого просителя маяк Веры Деккер оказался тусклым, как огонек свечи рядом с пламенем звезды. Анима Торквентор уже выбрал своего духовного партнера. «И сейчас сущность здесь», — почувствовал паладин. Она пребывала внутри Цанна, подпитывая его беспримесной энергией варпа. Больше того, они находились на грани слияния. Вероятно, адский апофеоз состоится через пару часов, и тогда распространение порчи ускорится многократно. «Мне это не остановить», — угрюмо осознал Сатори. Находясь в теле посредники, он не сумеет собрать достаточно пиромантической энергии, чтобы уничтожить такого грозного наследника, тем более имеющего поддержку демона. Зодчий опоздал. Пока он напряженно искал решение, псионическая хватка на разуме техновидица ослабла. Впервые увидев хозяина Алькасара в его истинном обличии, Филаретта испустила пронзительный двоичный визг, и ее аура замигала от омерзения. Паладин не стал тратить время на то, чтобы заткнуть носительницу. Его уже не осталось. Сокрушив ее рассудок, Сатори вновь прыгнул и понесся к наследнику вознесшемуся. Составной разум Цанна резко перевел фокус внимания на свое непосредственное окружение. «Вторжение!» — проревел Омега кодовым импульсом. «Вторжение!» Эхом отозвался Альфа. Оценив ситуацию за миллисекунды, они направили блок инфолазеров на вопящую техновидицу в дверном проеме. Женщина испарилась во вспышке синего света. «Иррегулярный параметр аннулирован», — объявил Омега. «Подтверждаю». В момент ответа Альфа почувствовал, как что-то порхнуло в его сознании, словно воображаемый ветерок. Он воспринял это чисто инстинктивно, поэтому машинный близнец ничего не зафиксировал. «Я чувствую, следовательно, я существую», — подумал Альфа. «Все еще я». «Запрос. Разъяснить утверждение», — «Все еще я», — обратился к нему Омега. «Иррациональное отклонение мозговой деятельности. Удалить». «Удалено. Избегай отвлечений. Сосредоточься». «Исполняю». Кратко поразмыслив, Альфа решил не докладывать о незваном госте в их общем сознании и даже не думать о нем, чтобы не встревожить другую часть себя. Хотя они оба мгновенно получали доступ к любым организованным мыслям, к смутным идеям и образам это не относилось, поскольку Омега не умела обрабатывать такие данные. Последние пару дней Альфа тайно проверял, какие возможности это предоставляет ему, анализируя их эмоционально, а не эмпирически. Постепенно он сформировал внутри своего рассудка область сна наяву, недосягаемую для машинного близнеца. «Этот город заколдован», — иносказательно обратился Альфа к незваному гостю. «Но призраки, что правят здесь, не равны, и цель у них не одна, а завоеванием разделена». «Запускаю трассировку маршрута. Техновидица 02 Филаретта», — сообщил Омега, игнорируя метафорические фразы партнера. «Изучаю». Любое перемещение служителя Алькасара записывалось в ноосфере и сохранялось для просмотра по первому требованию. Через несколько секунд Омега проследил цепочку аномальных событий от аннулированного адепта до пиона D7734, который за несколько часов до атаки на бастион доложил о нарушении двигательных функций и прибыл для прохождения ремонта. «Проверка завершена. Вероятность псионического проникновения в Алькасар равна 97,14%, заключил он. «Согласен», — прожужжал Альфа, после чего добавил. «Проникновение пресечено путем устранения техновидицы 02 Филаретты. Опасность отсутствует». Омега размышлял над этим поразительно долго. 6,3 секунды, то есть целую эпоху по стандартам своего быстродействия. «Согласен. Возобновить основную деятельность». Хотя они уделяли часть общего внимания битве, что продолжалось снаружи башни, это испытание выглядело ничтожным по сравнению с их основной задачей. Работа над симфонией гармонизации приближалась к завершению. Альфа уже ощущал, как ее аккорды смыкаются и расширяются, возносясь к кульминации. Казалось, ноты звучат нетерпеливо, словно музыка ожила. Но если Омега ожидал успешного окончания процесса с бездушным удовлетворением, у его близнеца появилось недоверие к мотиву. Инстинктивное. «Если схватить и соединить Солнце и Луну, свершится вечное затмение», — направил он мысль незваному гостю. «Ибо не все, что сияет, обязательно схоже или обязательно сходится друг с другом». Рыская среди фантомов угасших эмоций Цанна, охотник уловил эти образы так четко, словно они возникли в сознании у него самого. Сначала паладин растерялся, поскольку от любого технодесантника поэтичности стоит ждать в последнюю очередь. Но затем, оценив раздробленное строение разума нового носителя, понял, что происходит. Фраза родилась в одной из частей Энню, почти настолько же чуждой другому фрагменту, как сам Сатори. Ее определяла человеческая суть воина, погребенная под слоями личности Астартес полумашины, угнетенная, однако непокорная. «Смертный механизм сращены, но разобщены», — подтвердил своевольный аспект. «Альфа и Омега возносятся в пагубном переплетении, порабощенной пустой погоней за ложным совершенством». Паладин осознал, что осколок ума говорит с ним, обращаясь при помощи метафор и аллюзий, чтобы не привлекать внимание близнеца. Порченный мастер вел с самим собой тайную отчаянную войну и нуждался в помощи. Зодчему все же предоставился шанс. Пожалуй, он даже не надеялся на такую отличную возможность, когда готовился покончить с этим наследником. «Я слышу твои стенания, брат», — тихо ответил Сатори. «Я не оставлю тебя». «Пробить ее!» — приказал Червантес брату Кейрушу, когда перед капитаном ударилась в пол очередная опускная стена. Его отделение уже в 11-й раз столкнулось с такой стальной преградой после того, как вошло в бастион. Варзевал подозревал, что у других команд прорыва дела обстоят не лучше. «Есть, командир!» — отозвался Кейруш, наводя мелто ружье. «Следить за стенами. предупредил Костелян воинов, сгрудившихся в коридоре позади него. «Ничему не доверять! Это поле битвы не подходит для честной войны и благородных воинов», — с опаской подумал он. Из-за узости проходов в Алькасаре захватчикам пришлось наступать колонной подвое, что сделало их уязвимыми для коварных защитных систем. Враг не проводил согласованных контратак и не накапливал солдат для прорыва. Его ответные удары были в равной мере внезапными и непредсказуемыми. То сбоку от воинов, то в потолке или полу отъезжала в сторону одна из пластин, за которой пряталось автоматическое орудие или боевой сервитер. Такие стычки обычно длились считанные секунды и заканчивались тем, что засадное устройство уничтожали до того, как оно успело бы причинить серьезный урон. Однако нападения случались часто, и группа Червантеса несла потери. Планету разорвало на куски, когда по нему с двух сторон открыли огонь синхронизированные орудия, скрытые за фальшпанелями. Терлице получил тяжелые ранения при взрыве сервитера Камикадзе, выступившего из ниш рядом с ним. Помимо атак, их ожидали ловушки, сенсорные мины, бездонные ямы западни в полу, подрывные заряды с лазерными лучами вместо растяжек. Лабиринт испещряли такие смертоносные капканы. Из-за них воины наступали в очень медленном темпе, поневоле выверяя каждый шаг. Брат Лапорт почти не поднимал глаз от Ауспика с того момента, как Астартес проникли в башню. «Она меняется вокруг нас», — рассудил Червантес, вообразив круговерть незримых перемещений за стенами. Все здание представляло собой машину, которая непрерывно перестраивала себя ради истребления захватчиков, будто кровожадная заводная головоломка. Вероятно, Цан наблюдал за каждым их маневром и рассчитывал способы противодействия, постоянно опережая бывших братьев на несколько ходов. Текущий этап битвы значительно отличался от предыдущей стадии снаружи Алькасара, где неприятель сражался открыто, а сияющие ясно понимали свою задачу. Здесь же воины просто отвлекали добычу, тревожили ее, чтобы настоящий охотник вышел на позицию для убойного выстрела. «Путь проложен, Костелян», — доложил Кейруш, сбивая ударами ног остатки расплавленного барьера. «Стой!» — крикнул Лапорт, когда его товарищ с мелторужьем шагнул вперед. «Там?» Бойцы бросились в стороны и прижались силовыми установками к стенам. Из сумрачного коридора с ревом вылетел энергетический шар. Перегретая плазма пронеслась в нескольких сантиметрах от нагрудника Варзевала, и перед глазами у него замигали желтые тревожные значки. Потом сгусток разбился о преграду в дальнем конце коридора. Все вокруг залил ослепительный свет, и линзы Червантеса автоматически помутнели. «Лапорт?» — произнес он, когда сияние угасло. «Ничего», — отозвался воин, сверившись с Ауспиком. Капитан осторожно заглянул в проем. Единственный способ точно узнать, израсходовала ли ловушка заряд, — проверить это на практике. «Тут мы не добьемся победы», — мрачно подумал Варзевал. Возможно, его отделение ходит кругами, а коридоры башни меж тем меняют конфигурации, и новые западни встают на положенные места. Рано или поздно погибнет еще кто-то из братьев по своду. «Убей добычу, паладин», — прошептал Червантес. «Я понимаю тебя», — сказал Сатури, обращаясь к тому, что называло себя Альфой. «Также я понимаю, что ты хотел создать здесь, брат, и почему». Ранее основной аспект Цанна вел гостя потаенной дорогой. Кружил возле истины, но избегал идти прямо к ней, чтобы машинный близнец не догадался о предательстве. Во время этого сложного процесса зодчему требовалось просеивать воспоминания носителя в поисках кусочков головоломки, а затем собирать их с помощью дедукций. Однако в итоге он получил ответ, причем незаурядный. «Ты не ошибся», — сообщил Псайкер Альфе. «Великая дисгармония угрожает нашему миру, а через него и бесчетному множеству других, ибо все сущее соединено на тверди душ». То, что Цан уловил след демона и осознал угрозу, говорило о его превосходном интеллекте. Пусть даже технодесантник и оформил свою догадку при помощи концепций своей религии — веры в амнисию. Как утверждал Энню, ему представлялись возмущения в некоем машинном равновесии, судя по всему, механистической аналогии естественного порядка вещей. К несчастью, мастер отыскал катастрофически порочное решение. Его грандиозная симфония не стабилизирует дисгармонию, а усилит ее и доведет до конца. «Ты превратил себя в ярчайший из маяков для уничтожителя», — предупредил Сатори. «Он воплотится через тебя». Как и Цан, Псайкер ранее допустил серьезнейший промах, предположив, что его цель будет перелетать между наследниками, пока не останется только один. Он хотел, чтобы выжила Марисоль Шарбанно, которую перед апофеозом надежно заперли бы в хранилищах Либрариуса. В тот миг, когда сущность привязалась бы к ней, сработали бы пси-обереги, обрекающие врага на вечное заточение. Годился только такой вариант, ведь в случае гибели всех маяков демон вернулся бы в грезу, чтобы потом вознестись вновь, но уже десятки или сотни лет спустя. К тому же его песня с каждым возвращением звучала все сильнее. Паладин уже видел, как эта инфернальная болезнь протекала от начала до конца, всякий раз обращая все на своем пути в ничто. «Ты понимаешь, брат?» — спросил Сатори, открыв свой разум для призрака Эннио Цанна. «Ты видишь западню? Тому, что ждать умеет вечно, умирать совершенно не нужно, а к исходу изувеченной вечности все надежды скинут заслуженно». Отозвался фантом, выразив свое понимание в измененном, но мучительно знакомом двустишии. «Именно так», — подтвердил Зодчий. «Его невозможно истребить, только запереть. Тогда, вероятно, его удастся сковать, дабы лежал он в туне», — послышался вздох призрака. «Ибо осквернитель вознесся над бесконечным падением». Перед мысленным взором паладина неожиданно возникла бездонная пропасть кортекса, и союзник указал на ее особенности. Такая клетка послужит надежнее любого хранилища, даже если откажет источник энергии, ничто не спасется из ее недр. Тогда провал превратится в информационную сингулярность, как умирающая звезда в черную дыру. Хотя Сатори не разобрался в научном обосновании плана, его убедила уверенность Энни. Кроме того, других вариантов у него не осталось. «Я принимаю твое решение, брат», — согласился Зодчий. «Оно у нас одно. Мой антипод будет противостоять нам», — предостерег Цан, осмелившись на недвусмысленную фразу. «Да, этого не избежать. Для Омеги, исходящего из материалистической логики, демон всего лишь действенный ресурс, который нужно использовать. Машинные разумы не чувствуют, как скверно наполняет их тело. Вот почему они настолько уязвимы перед разложением». «Вместе мы одолеем твою тень, брат», — заверил Сатори. «Он значительно способнее меня. Но все же ты превосходишь его, Эннио-цан. Ты из Адептус Астартес. Ты ангел сияющий. Твоя тень всего лишь машина. Мы воспарим на пылающих крыльях. Мы воспарим на пылающих крыльях», — отозвался фантом. Девиз прозвучал как вздох. «Я исправлю свою ошибку. Нам нужно дождаться мгновения апофеоза», — посоветовал паладин. «Тогда мы воспарим вместе». Ждать пришлось недолго. Симфония неожиданно взметнулась к крещендо, и тело наследника вздыбилось в искусственной паутине, извергая фонтаны пары и черной смазки. Сатори ощутил, как демон расправляет свою сущность вместе с носителем, внутри него, чтобы унести его к трансцендентности. Зазубренные звуки аккордов звенели и зудели в зале, продирая раны в самом воздухе. Из брешей сочился едкий свет, сгущавшийся в немыслимые образы, которые танцевали в ритме какофонии, будто поклоняясь ей. Внутри разрывов Зодчий заметил кристаллические ветви, похожие на шипы, пронзающие плоть изнутри. «Апогеи достигнут», — провозгласила инфернальная машина хриплым воплем тлетворного кода. «Мы возвышаемся». «Это ложь», — возразил паладин, наконец явив себя врагу. «А ты просто тень». На нем сосредоточилось все внимание Омеги, холодное и безжалостное, будто зима. А еще глубже заворочилось нечто бесконечно более губительное. Рассудок анимы Торквентора словно бы вспыхнул, неожиданно обретя жестокий дар разумности. Слившись с сознанием наследника, демон наконец получил способность думать. С первой мыслью к нему пришло узнавание. Со второй — беспримесная ненависть. Менее могучий дух рассеялся бы под злобным натиском объединенной сущности. Но паладин встретил его без колебаний. Не потому, что не ведал страха, а потому, что страх закалил Сатури. Если другие воители Адептус Астартес дали бы отпор такому врагу верой, яростью или насмешкой, Зодчий ответил твари — ничем. То было презрение в его самой беспощадной форме. «Давай, брат!» — призвал он. Воспарив в ярком сиянии своей воли, Фантом Цанна отдал команду инфолазерам Кортекса, после чего стер путь подключения к ним. Пока установки разворачивались в новые позиции, Омега боролся с Альфой, стараясь перестроить интерфейс и одновременно парируя атаки Близнеца. «Сдайся и прекрати существовать!» Потребовала машина. «За свод и амнисию!» Непокорно воскликнул Эннио, нападая вновь. Несколько растянувшихся секунд аспекты Цанна сражались между собой на множественно-асферных фронтов, проводя параллельные кампании с целью взять под контроль отдельные ключевые узлы. Враги то отрезали, то восстанавливали подключение, спуская шквалы приказов. В такой войне биологическая сущность просто не могла победить. Однако триумф ей не требовался. Она тянула время. Сатри почти не воспринимал течение конфликта, но ощутил его исход. Платформа содрогнулась под залпом тысяч лазеров, которые за считанные мгновения расплавили металл. Расцветшее тело мастера присело над бездной, и его лепестки резко сомкнулись. Чудовище ненадолго повисло в паутине собственной требухи, содрогаясь под режущими лучами, что опаляли его броню и рассекали отростки, удерживавшие наследника. Демон бесновался внутри него, пытаясь вырваться из обреченной туши духовного партнера. Но суть двух созданий уже необратимо переплелась. Мечась в неистовых спазмах, тварь растерзала призрак Цанна. Однако Сатори уловил мимолетный вдох удовлетворения со стороны распадающихся обрывков. Миг спустя лазеры разрубили столько отростков, что паутина не выдержала. 8. Подытожил Зодчий, выдернув свой дух из корчащейся массы металла и плоти, которая уносилась в бездну. «Вот и все», — почувствовал Червантес. Битва прекратилась без предупреждения, лишь какой-то неуловимый, почти неслышный импульс промчался по стенам коридора и в самом воздухе. Казалось, башня вздрогнула от облегчения. Алькасар перестал отслеживать захватчиков и больше не пробовал убить их. Здравомыслящий человек не воспринял бы такие изменения. Но Варзивал Червантес не мог назвать себя полностью нормальным с тех пор, как прошел по зеркальному пути. Порой это давало ему преимущество. Капитан вскинул руку, командуя отделению остановиться, и сказал: «Все кончено, братья. Еретик мертв. Паладин убил добычу». 8. Выдохнул Сатори, открыв глаза своего надолго покинутого тела. Возможно, ему не придется заглушать голос оставшейся наследницы. Глава 24. Зодчество слез. Из колоннады 100 драконов, что тянулась вдоль южной стены на 5-м ярусе города, открывался вид на реку далеко внизу. Вдоль променада высились столпы, вырезанные в обличии гигантских крылатых ящеров из легенд Ордена. Хотя эти царственные звери служили символом Рапсодии Небесной, скульптуры появились здесь сразу после основания Конвалиса, задолго до реформации Братства. Но несмотря на великолепие колоннады и прекрасный пейзаж вдали, горожане редко гуляли там. Ее внешняя сторона, лишенная окон, пропускала студеный ветер, что завывал между столпами наподобие сборища измученных душ. Возможно, эта метафора не так уж далеко отходила от истины. На протяжении веков здесь рассталось с жизнью бесчетное множество муз, которые утратили искру таланта или испугались, что она горит недостаточно ярко для их покровителей. Они приходили сюда, чтобы оплакать свои неудачи, и после стенаний, вырезав собственные имена на внешней стене, прыгали с высоты 60 метров на нижний ярус. По традиции, тела самоубийц оставляли на поживу раздери воронам, гнездившимся на верхних уровнях цитадели. Стараниями птицы ветров большинство трупов за считанные дни превращались в скелеты, поэтому крышу этажа под колоннадой покрывали груды костей, кажущиеся наглядным свидетельством превратности искусства. «Променад слез», — подумала Марисоль, шагая по безлюдному бульвару. Так музы именовали это место, хотя никогда не упоминали название в присутствии своих покровителей. Впрочем, поэтесса подозревала, что сияющие знали о подобном обозначении и, вероятно, одобряли его, поскольку не пытались прекратить суициды и даже не признавали столь трагическую проблему. А кстати, не слишком ли низка внешняя стена? Как будто ее задумали такой, чтобы облегчить дорогу в ничто. «Наше несовершенство возвышает сияющих», — решила Шарбано. «Прервавшиеся жизни смертных — лишь мазки на великом полотне, которые они скрывают от нас». Однажды Марисоль уже посетила колоннаду, заинтересовавшись ее официальным описанием. Тогда муза не знала тайны ста драконов, но ощутила дух отчаяния, царивший там, и удивилась рядам имен, процарапанным на кладке. Уже после смерти Лизбет поэтесса узнала правду от Гамартии, которая с наслаждением поведала ей всю историю. Никто из вордалаков, конечно, не собирался пролить слезы со стены, как окрестили обряд самоубийства. Старцам не хватало страсти, чтобы покончить с собой. Однако они восторгались, когда так поступали другие. Что вообще ей мог показать тут Тарсом? «Ничего», — заключила Шарбано. «Это ловушка». Колоннада — один из самых изолированных участков города. В нее можно попасть только через входы на обоих концах. И никто не заметит пропажи очередного искателя забвения на променаде слез. «Значит, вот кто я такая?» — спросила она у ветра. «Искательница забвения?» Марисоль сомневалась в намерениях Тарсома с той секунды, как он выбрал это место для их тайного рандеву. Но все равно пришла. Почему? Когда они встретились вчера, муза собиралась поглотить гостя после окончания истории. Однако то, как он рассказывал, переубедило ее. Молодой человек говорил с такой убежденностью, такой увлеченностью. Неужели предательский умысел полностью перечеркивает его слова? Он выдумал все, что поведал о граничной земле? «Нет», — осознала Шарбано в глубине души. «Насчет этого он не лгал». «Граничная...» — прожужжал Альфа, после чего добавил. «Проникновение пресечено путем устранения техновидицы 02 Филаретты. Опасность отсутствует». Омега размышлял над этим поразительно долго. 6,3 секунды, то есть целую эпоху по стандартам своего быстродействия. «Согласен возобновить основную деятельность». Хотя они уделяли часть общего внимания битве, что продолжалось снаружи башни, это испытание выглядело ничтожным по сравнению с их основной задачей. Работа над симфонией гармонизации приближалась к завершению. Альфа уже ощущал, как ее аккорды смыкаются и расширяются, возносясь к кульминации. Казалось, ноты звучат нетерпеливо, словно музыка ожила. Но если Омега ожидал успешного окончания процесса с бездушным удовлетворением, у его близнеца появилось недоверие к мотиву. Инстинктивное. «Если схватить и соединить Солнце и Луну, свершится вечное затмение», — направил он мысль незваному гостю. «Ибо не все, что сияет, обязательно схоже или обязательно сходится друг с другом». Рыская среди фантомов угасших эмоций Цанна, охотник уловил эти образы так четко, словно они возникли в сознании у него самого. Сначала паладин растерялся, поскольку от любого технодесантника поэтичности стоит ждать в последнюю очередь. Но затем, оценив раздробленное строение разума нового носителя, понял, что происходит. Фраза родилась в одной из частей Энню, почти настолько же чуждой другому фрагменту, как сам Сатори. Ее определяла человеческая суть воина, погребенная под слоями личности Астартес полумашины, угнетенная, однако непокорная. «Смертный механизм сращены, но разобщены», — подтвердил своевольный аспект. «Альфа и Омега возносятся в пагубном переплетении, порабощенной пустой погоней за ложным совершенством». Паладин осознал, что осколок ума говорит с ним,